Сама по себе Ноэми не играла большой роли в тревогах Анетты. Как человек она ей не очень нравилась, как соперница была ей вовсе неприятна. Анетта считала Ноэми лживой, коварной, недоброй. Ревность сделала ее несправедливой, и она теперь даже не находила Ноэми красивой, хотя прежде восхищалась ею. Все в этой женщине казалось ей поддельным. Все, кроме ее горя. Ноэми или другая, все равно это страдающий человек, страдающий из-за меня. И странная жалость щемила сердце Анетты. Эту отзывчивость развила в ней за последние годы зрелище человеческих страданий и нужды, и две смерти — Адетты и Рут. Они оставили в душе неясную трещину. Анетта считала это слабостью, чем-то вроде болезни. И, пожалуй, была права. Нельзя было бы жить, если бы мы принимали близко к сердцу все человеческие горести. Счастье всегда покупает ценой чего-то страдания. Одна жизнь питается другой, как личинки, отложенные в теле живой добычи. И каждый пьет чужую кровь. Еще недавно пила ее и Анетта, не задумываясь над этим. И с чужой кровью вливалась в нее радость и тепло. Пока она была молода, она не думала о своих жертвах. Тот день, когда она о них задумалась и сказала себе, надо быть жесткой, был началом слабости и душевного надлома. Теперь она это почувствовала, она уже не могла быть жесткой. Она старела. 10 лет тому назад она перешагнула бы через Ноэми без малейшего колебания. Я имею право на счастье. Горе тому, кто протянет к моему счастью руку. Тогда она не нуждалась в самооправдании.